Наскот руководил преследованием. Затея великих расстаться показалась подозрительной. Преследование шло берегом, поскольку у них имелись собственные быстрые средства передвижения. Беглецы зря тратили силы и время. С берега было видно, как высокий великий спустился в совсем маленькую лодку с парусом, которая зачем-то хранилась на маленьком суденышке. Одна в одной, это было смешно. Она была так мала, что он остался стоять во весь рост. Этот поступок насмешил жрецов, как нелепо смотрится великий в своей попытке сбежать. Однако смеялись они зря. Лодка повиновалась ему и понеслась к берегу с невероятной быстротой для такого маленького суденышка. Берег круто взмывал вверх и местами нависал над берегом тяжелой массой, грозя обвалом. Часть его рухнула, преградив преследователям дорогу. Произошло это едва беглец оказался поблизости от берега на своей смешной лодочке. Они ждали, пока кончится обвал, но потом перебирались через него очень долго. Тем временем великий скрылся, а жрецы затеяли совет к неудовольствию Наскота. «Мы оставим великого, пусть бежит. Нам нужен странник и она», — заявил Наскот всем. Шестеро решили гнаться за странником и девушкой, а пятеро — жертвой погони этого великого. «Этого мало», — настаивал Наскот. «У нее есть оружие, и она яростно нас ненавидит. Сопротивление с ее стороны будет значительным. Наш спутник уже рискнул и умер. Нас устроит и великий. 9 наших братьев не могли совладать с ней в прошлый раз. Один не в счет, а теперь с ней еще странник», — возражали ему жрецы постарше. «Что проку в страннике, кроме его силы?» — возразил Наскот. «Ей придется защищать и себя, и его. Вместе мы ее одолеем. В прошлый раз ей помог владыка. Может, и в этот. Она для него неприкасаемая ценность. Она его собственность. Пока она рядом со странником, он не будет пленен. Нам еще неизвестно движение его силы, кроме способности исчезать. Странник намерен увести ее из миров», — заметил Наскот. «Мы исполняем волю владыки. Или вы забыли об этом? Бегством и помощью странникам она предает владыку и лишает его покровительства. Послушайте меня». Ему возражали. «Если мы не можем решиться на единство, то мы плохие слуги. Но даже вместе мы можем все погибнуть. Если ей вздумается, она станет убивать нас по одному. Почему он не остановит ее сам? Он же так велик». Это возмущенно заявлял один жрец, еще молодой, очень рослый, достаточно сильный, но избравший преследование великого. «Глупый мальчик», — вздохнул более опытный жрецов, — «владыка не может сойти в своем обличии в этот мир. А если он отыщет нужного носителя, то совсем не значит, что носитель проявится без искажений и сможет перенять его силу. Сколько уже погибло, когда он делал так? Это таинство до сих пор нам неизвестно. Оно не позволяет владыке до конца проявить себя. Его возможности всегда оказываются ограничены. Поэтому он и пользуется услугами этой великой. Она единственный его посредник. Но и он здесь не всесилен. Она это знает. Если мы поймаем дочь владыки, пленим ее, увлечем в свой мир, то будем иметь право ставить ему любые условия. Мой коллега прав, что она большая ценность для него. А если повезет пленить еще и странника, то его сила станет для нас наилучшей наградой. Глупости». «Это глупости», — возразили ему. «Она не обладает тщеславием великой, зато имеет опыт и хитрость смертных. Она обманет нас. Я иду за великим. Он легкая добыча в этих холмах. Пока мы ведем спор, он удаляется все дальше. Я бы поспешил». «Берег отвесный». Один из жрецов осмотрел местность. «Чтобы забраться наверх, требуется время. Мгновенно перемещаться он не может». «Мы не должны разделяться», — последний раз обратился ко всем Наскот. «Пусть ты и старший в походе, но воля у каждого своя», — возразили ему. Наскот, злой и обиженный на глупость спутников, обозвал их изменниками и повел верных ему пятерых дальше по берегу в погоню за странником. Остальные гнали родоборта по холмам. «Удача с нами», — провозгласил старший жрец. «Он направляется к двери, которая не открывается ни смертному, ни великому. Он прыток. И так мы будем следовать за ним до вечера», — сказали ему. «Хоть всю ночь, тем слаще покажется нам эта жертва». Преследование длилось долго. Беглец не давал им приближаться, чтобы применить свое оружие. Погоня затягивалась. Они начали проявлять нетерпение. Молодые злились. Старики с досадой понимали, что добыча оказалась более ловкой, чем ее представляли. И странная поговорка «не связывайся с великим, угодишь в беду» начинала мелькать в умах преследователей. Так миновал день, и закат приближался. Отпивая из фляжки глоток воды, беглец поплелся на холм, чтобы увидеть залив. «Что ж вы так долго? Закат уже скоро!» Тени шли следом. Самый короткий и трудный путь к двери занял бы у смертного суток двое. Но смертные, которые мчали сейчас следом, обладали своими средствами. Поэтому скорость погони все возрастала. Метания среди холмов могли навести наблюдателя на мысль, что беглец паникует, что он мечется в низинах, пытаясь укрыться. Опытный следопыт и охотник усмехнулся бы упрямству преследователей, потому что добыча морочила их. Беглец ловко уходил и от чар, и от прицелов оружия. Словно призрак он мелькал то там, то здесь. Он будто издевался над ними. Наконец, они приблизились к кустарнику, что ограждал каменные кольца, и великий с ловкостью зверя исчез в нем. Преследователям пришлось бросить свои быстроходные механизмы, и они замешкались и выскочили не точно к каменному кольцу, а к другим высоким обелискам, что служили здесь ориентиром. Они очерчивали границу дверей. Каменные глыбы, осколки храма были рассеяны повсюду. «Он здесь», — удовлетворенно прошептал пожилой жрец. «Клянусь владыкой, он в ловушке. Он не выйдет за пределы этой пустоши. Двери не откроются ему». «Он не здесь», — прошептал молодой и наиболее чуткий из жрецов. Он указал в сторону от пустоши и тихо крался туда, указывая путь остальным. Зрелище потрясло их. Начинался закат. Косые лучи светила играли прелестными вечерними красками на силуэте великого. Он гордо стоял на краю каменного тора, шатаясь от усталости или балансируя на гладкой поверхности ограждения. А за спиной у него была бездна, и оттуда веяло ужасом. Оцепенение сковало преследователей от того, что они наблюдали. При свете вечера таял силуэт великого, как туман рассеивался, и очертания того, что он скрывал, проступали постепенно, и облик изменялся. Также постепенно таял облик бывшего короля проклятого города. Эл неспроста увела Радоборта для беседы в катакомбах под храмом. Честность странника была выше всех похвал, но ее замыслу честность была помехой. Слушая ее предложение, Радоборт изумился уверенности, с какой она собиралась обманывать. Кажется, убежденность в успехе была у нее абсолютной. Он дивился. Нет. Эл, которую он часто вспоминал, в сравнении не шла с этой. Но не сожаление владело им, восхищение, даже преклонение перед тем, как она преобразилась. Значит, плен отца не был ей в тягость. Как восхитился бы Кикха, знай он о ее дерзости. «Ты все так же четко описала, что я готов пойти за тобой. Но, Элли, отец всегда опережал нас. Обман будет раскрыт. Ты хочешь уйти?» – спросила она. «Да. Я желал бы покинуть пределы миров и увидеть другие. Риск не стоит того». «Да», — согласился он. «Поменяться местами, сменить облик». Он в темноте еле различал ее силуэт. Если все случится теперь, последнее, что он вспомнит, будет этот темный контур на стене подземелья. Может быть, так лучше? Но почему он думает о плохом? «Потому что я тоже об этом думаю», — сказала она. «Повезет, ты увидишь совет 11. Пусть это высочайшее собрание примет нас, тебя, добром». «Кикха присягнул совету 11, заметил Радоборт. «Там наверху я не смел сказать тебе об этом. Отец не уничтожил его только потому, что за Кикхой стоял совет. Он мог полагать, что Кикха не потерпит тебя, и вы сцепитесь, но у него будет повод покарать его за это. Мне никогда не удавалось понять его замыслы так широко, как это мог Кикха. Он не тронул тебя. Он перехитрил нас всех, даже отца», — сказала она. «Я уверена, Кикха знал, кто я. Он дразнил меня смертной, но я и не видела в нем презрения к себе. Все же его чувства, что я воспринимала, могли быть игрой друга. Но полно уже о них, к делу. До следующего утра мы станем другими». «Почему до утра?» Странник сказал, что ему необходим свет. «С запасом, на всякий случай», — засмеялась она. «Ты стала чародейкой?» «Если можно так сказать, Радоборт. Я прежде имела способность принимать другую форму, трансформироваться. Но одно дело принимать чужой облик и жить в нем самой. Совсем другое – менять кого-то еще. Мы почти равны по силе и сотканы из материи одного мира. Я во всяком случае могу проникнуться местным духом. Моя структура теперь не отличается от твоей. И пусть мы отдаленные брат и сестра, принцип все равно один и тот же. Получалось же у меня со смертными. Я не проделала это с великим. Ты будешь первым. Никогда? Ты никогда этого не делала? Ух ты, ну попробуй. Затея того стоит. Я тебе помогу.